когда темная магия Вартиуса Тьмаря начала ослабевать под натиском союзников из страна. Александр и его войска почувствовали, что победа близка. Союзники проявили невероятную мощь, и темные силы начали отступать, не выдерживая их давления. Истрин, выдохнув, почувствовал, что его план был успешен. Союзники из других миров помогли справиться с Вартиусом Тьмарем, и их силы оказались решающим фактором в этой битве. Вартиус Тьмарь был повержен, и его темные армии начали панически отступать. Александр, несмотря на усталость, почувствовал огромное облегчение. Они выиграли битву, и княжество было спасено. Но он знал, что это только начало новой эпохи, в которой союзники из других миров сыграли ключевую роль в обеспечении их победы. Когда битва закончилась, и поле боя стало тихим, Александр и Истрин встретились, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Это был момент, когда будущее княжество и всех вовлеченных в войну оказалось на грани нового начала. После победоносного сражения на поле боя царила тишина, прерываемая лишь далекими звуками сражений, которые теперь утихали. Александр и Истрин, вместе с другими лидерами и магами, начали собираться в центральной точке сражения, где они могли проанализировать и оценить ситуацию. Александр подошел к Истрину, который стоял у края разрушенного поля, все еще находясь под впечатлением от событий. Лицо Истрана было покрыто следами напряженного труда, но его глаза горели решимостью. «Мы сделали это», — сказал Александр, глядя на разрушение, которое оставил за собой бой. «Но я чувствую, что это еще не конец. Что теперь?» Истрин, еще не полностью расслабившись, ответил. «Победа над Вартиусом Тьмарем — это только первый шаг. Его падение ослабило темные силы, но они еще не уничтожены. Мы должны укрепить защиту, чтобы предотвратить возможные контратаки и подготовиться к возможным последствиям». Александр кивнул, понимая важность предстоящих действий. Он оглядел поле боя, увидел разрушенные конструкции и отряд магов, которые уже начали уборку и лечение раненых. Ему нужно было быстро действовать, чтобы сохранить порядок и укрепить княжество. «Какие шаги мы должны предпринять?» – спросил он. Истрин посмотрел на него с решимостью. «Во-первых, мы должны усилить барьеры и защитные магические круги вокруг княжества, чтобы предотвратить любые дальнейшие атаки. Во-вторых, нужно восстановить порядок в союзных мирах, которых мы призвали. Они также будут нуждаться в нашем внимании и помощи. И, наконец, нам нужно разобраться в том, как Вартиус Тьмарь смог так эффективно использовать темную магию, чтобы быть готовыми к любым возможным угрозам в будущем». Александр задумался над сказанным. Поддержка союзников из других миров была огромным преимуществом, но теперь им нужно было разобраться в новых союзах и поддерживать их отношения. «Я позабочусь о восстановлении порядка в княжестве и укреплении барьеров. Ты возьмешь на себя переговоры с союзниками?» – предложил он. Истрин кивнул. «Да, я постараюсь наладить отношения и убедиться, что они понимают, что мы готовы к долгосрочному сотрудничеству. Это будет сложная задача, но я верю, что с твоей помощью и помощью наших новых союзников мы сможем построить более крепкое и защищенное будущее». Прошло несколько дней, и напряжение после битвы начало утихать. Александр и его советники работали над восстановлением княжества и укреплением защитных структур. Со временем стали явными последствия битвы. Разрушенные здания, потери среди людей и разрушения, которые нужно было исправить. Тем не менее, общий настрой был оптимистичным, и княжество вновь оживало. Истрин, как и планировалось, сосредоточился на переговорах с союзниками из других миров. Он провел множество встреч и обсуждений, чтобы убедиться, что они остаются на одной волне и готовы к сотрудничеству в будущем. Эти переговоры были важны для обеспечения мира и безопасности, и хотя это было непросто, Истрин был решительно настроен. Вскоре после начала восстановления и переговоров, Александр и Истрин снова встретились, чтобы обсудить результаты и дальнейшие планы. «Мы достигли значительного прогресса», — сообщил Истрин, входя в зал, где обсуждались последние новости. «Союзники готовы поддерживать нас и продолжать сотрудничество. Это создает основу для более стабильного и защищенного региона». Александр кивнул, удовлетворенный новостями. «Это хорошие новости. Мы также должны продолжать укреплять наши внутренние силы и магическую защиту, чтобы предотвратить любые потенциальные угрозы в будущем. И, конечно, нам нужно быть готовыми к неожиданностям». Истрин, еще раз подчеркнув важность постоянного мониторинга и поддержки союзников, согласился. Они обсудили дальнейшие шаги, включая планы по восстановлению и улучшению магических барьеров и защите княжества от возможных новых угроз. Когда вечернее солнце окрасило небо в оранжевые и золотистые оттенки, Александр вышел на террасу своего замка, чтобы оценить изменения. Поле боя было очищено, и работа по восстановлению шла полным ходом. Союзники продолжали свою помощь, предоставляя ресурсы и поддержку. Александр знал, что война не закончилась полностью и что им предстоит еще много работы, но он был уверен, что они на правильном пути. Новый союз, укрепленная магия и решимость всех вовлеченных создавали надежду на будущее, в котором княжество сможет не только выжить, но и процветать. Вскоре Истрин присоединился к нему на террасе, и оба стояли в тишине, наблюдая за тем, как солнце медленно опускается за горизонт. «Мы сделали все возможное», — сказал Александр, глядя на своего друга и союзника. «Но теперь нам нужно оставаться готовыми и решительными». Истрин, почувствовав тяжесть момента, ответил: «Мы справимся. Это лишь начало новой эры для нас и наших союзников. Мы должны строить на этом фундаменте и быть готовыми к любым вызовам, которые могут возникнуть». Александр кивнул, осознавая, что будущее, несмотря на его неопределенность, будет определяться теми, кто готов стоять вместе и бороться за светлое будущее. Время показывало, что впереди их ждут новые испытания и приключения, но теперь они были лучше подготовлены к любым вызовам. На поле боя тишина была обманчивой. Несмотря на победу над Вартиусом Тьмарем, над ним нависала тень будущих угроз. Александр и Истрин стояли рядом, когда в воздухе вдруг заструился странный свет, предвестник того, что магия на грани нового колебания. Истрин, озабоченно взглянув на горизонт, сказал: «Что-то происходит. Силы, которые мы вызвали, начинают реагировать. Я не уверен, что это хороший знак». Александр, пытаясь справиться с предчувствием надвигающейся угрозы, ответил: «Мы должны быть готовы к чему угодно. Если темные силы все еще активны, они могут пытаться использовать последние свои возможности». Внезапно пространство перед ними стало искриться, и из него материализовалась фигура, окруженная светом. Это был Истрин, но не тот, которого они знали. Этот Истрин выглядел более мощным и величественным, как будто он был из другого мира. «Я пришел из мира, который находится на границе между реальностями», — произнес он, его голос звучал как гром в небе. «Мои союзники и я готовы помочь вам в вашей борьбе. Вижу, что ваша ситуация критическая». Александр был ошеломлен, но быстро пришел в себя. «Мы благодарны за вашу помощь. Мы все еще боремся с последствиями последней битвы. Как вы намерены помочь?» Истрин из другого мира сделал шаг вперед, его магическая аура пронзила пространство. «Мы можем призвать дополнительные силы из других миров, чтобы укрепить ваши барьеры и усилить вашу армию. Наши союзники обладают силой, которая может преодолеть темные энергии и привести к окончательной победе». Александр и Истрин обменялись взглядами, понимая важность этого момента. Если новые союзники действительно могли изменить ход войны, это было именно то, что им было нужно. «Как это будет работать?» – спросил Александр, пытаясь понять, что предстоит сделать. Истрин, излучая уверенность, ответил: «Мы будем использовать магические ритуалы и древние заклинания, чтобы создать переход между нашими мирами. Это позволит нам призвать воинов и магов, готовых сражаться на вашей стороне. Однако это потребует значительных усилий и ресурсов. Нам нужно будет установить ритуальный круг в центре вашей столицы и подготовить его к активации». Александр, не теряя времени, начал готовить необходимые ресурсы и устанавливать контакт с остальными лидерами и магами. Вскоре на площади перед замком появился огромный ритуальный круг, окруженный магическими символами и заряженной энергией. Работа по подготовке ритуала шла круглосуточно. Маги, под руководством Ксении, готовили артефакты и заклинания. Секреты древних магических писаний были изучены, и все было готово к началу великого ритуала. В это время Александр и Истрин из другого мира обсудили детали стратегии. Они знали, что успех ритуала был критически важен, и любое отклонение могло иметь катастрофические последствия. «Мы готовы начать», — сказал Истрин, когда все было подготовлено. Время пришло. Александр кивнул и, вместе с Истрином, стал наводить магические круги. Каждый шаг был тщательно рассчитан, и магическая энергия, собранная за этот период, начала концентрироваться в центре круга. Когда ритуал был запущен, свет вокруг них начал усиливаться, и в воздухе появилась трепещущая энергия. Мгновенно перед ритуальным кругом открылись разрывы в тканях реальности, из которых начали появляться союзники из других миров. Огромные фигуры в доспехах, маги с сияющими посохами и существа из мифов, их могущество было очевидным. Александр почувствовал, как его силы растут в ответ на присутствие этих новых союзников. Теперь их армия была усилена и готова к следующему этапу борьбы. Александр и Истрин из другого мира внимательно следили за процессом, понимая, что это только начало. Они должны были работать вместе, чтобы интегрировать новых союзников в их стратегию и подготовиться к возможному новому нападению. «Мы будем действовать вместе», — сказал Истрин из другого мира, обратившись к Александру. «Эти силы могут помочь вам выиграть войну, но нужно будет использовать их мудро и стратегически». Александр кивнул, осознавая, что их следующая задача была более сложной, чем они могли предположить. Соединение миров и управление новыми силами требовало точности и решимости. В ту ночь, когда все казалось спокойным, но напряженным, Александр и Истрин провели последнюю подготовку перед следующим этапом. Они знали, что каждый момент важен и что их действия определят исход войны. «Будьте готовы ко всему», — сказал Истрин, когда они прощались перед началом следующего дня. «Наши союзники принесут не только силы, но и новые вызовы. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям». Александр, стоя на террасе своего замка и глядя на звезды, знал, что будущее было полным неопределенности, но теперь у них был шанс. С новыми союзниками и обновленной решимостью они были готовы к следующему этапу их борьбы за выживание и процветание. Глава 33. Единство миров. На рассвете, когда небо окрашивалось в золотистые и розовые оттенки, Александр и его союзники собрались на Большом Совете в центре княжества. С недавним объединением различных миров и приходом новых союзников, предстояло решить множество задач, чтобы восстановить порядок и обеспечить безопасность. Этот день должен был стать решающим. Александр, Ксения, Северия и Истрин стояли на платформе, возвышающейся над залом, где собрали представителей всех объединенных княжеств. Их объединение означало больше, чем просто союз, оно было новым началом для мира, который балансировал на грани разрушения. «Дорогие друзья и союзники», — начал Александр, обращаясь к присутствующим, — «мы собрались здесь, чтобы отметить новую эру, которую мы создали. Благодаря вашей храбрости и поддержке мы смогли объединиться и отразить угрозу, нависшую над нашими мирами. Но это только начало нашего пути». Ксения кивнула, ее лицо было полно решимости. «Мы должны убедиться, что созданный нами союз будет прочным и стабильным. Нам предстоит работать вместе, чтобы укрепить наши барьеры и установить связи между нашими мирами. Мы должны создать новую эпоху мира и сотрудничества». Истрин, стоящий рядом, подтвердил ее слова. «Согласен. Я также знаю, что восстановление баланса между мирами будет ключевым элементом нашего будущего. Мы должны гарантировать, что энергетические потоки и магические силы больше не нарушают мирное сосуществование». Александр, повернувшись к Истрину, спросил: «Как вы планируете восстановить баланс миров?» Истрин, взявшись за артефакт, который был принесен из его мира, объяснил: «Я использую этот артефакт для создания межмирового канала, который будет регулировать энергетические потоки и обеспечивать их гармоничное распределение. Это поможет предотвратить новые конфликты и сохранить стабильность». Процесс был сложным и требовал огромной концентрации. Истрин начал ритуал, соединяя магические элементы и управляющую силу, которую он мог призвать. В это время Ксения и Севери координировали свои действия, чтобы гарантировать, что все магические потоки правильно настраивались и не приводили к нарушениям. Ритуал начался, и воздух наполнился энергией. Мгновенно над залом засиял свет, который объединял различные магические элементы в единое целое. Потоки энергии начали связываться, и постепенно миры начали восстанавливаться к гармоничному состоянию. Когда ритуал завершился, Истрин, сохраняя спокойствие, обратился к присутствующим. «Баланс между мирами восстановлен. Теперь мы можем заключить официальный мирный договор, который закрепит наше объединение и обеспечит защиту от дальнейших угроз». Александр, чувствуя, как груз ответственности снимается с его плеч, кивнул: «Мы готовы заключить мир. Этот договор будет основой нашего будущего сотрудничества и защиты». Процесс заключения мира был торжественным. Представители всех княжеств и миров собрались для подписания соглашения, которое определяло новые правила взаимодействия и сотрудничества. Это было символом не только победы, но и новой надежды. Истрин и Александр подписали договор, который закладывал основы для будущего мира и сотрудничества. Он содержал пункты о взаимной поддержке, обмене знаниями и защите от внешних угроз. Этот документ стал основой для новой эры, в которой каждое княжество и мир могли работать вместе ради общего блага. После завершения церемонии, Александр, Ксения, Северия и Истрин собрались в кабинете Александра, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Они понимали, что их работа только начиналась. «Мы проделали огромную работу», — сказал Северий. «Но теперь нам предстоит адаптировать наши магические и военные системы к новым условиям», — Ксения добавила. «И нам нужно будет укрепить внутренние связи между нашими мирами, чтобы обеспечить устойчивость и взаимодействие на всех уровнях». Истрин, ощущая, что его работа завершена, сказал: «Я верю, что мы создали прочный фундамент для будущего. Теперь, когда баланс восстановлен, мы сможем сосредоточиться на развитии наших миров и поддержании мира». Александр посмотрел на своих союзников с благодарностью. «Я благодарен каждому из вас за вашу помощь и поддержку. Это было непростое путешествие, но мы смогли справиться с трудностями. Теперь мы можем начать новую главу, где наше сотрудничество станет источником силы и прогресса». Наступил новый день, и миры, объединенные этим историческим событием, начали новую эру. Каждый из них привнес в это сотрудничество свои сильные стороны и уникальные черты. Глядя на горизонты, Александр и его союзники понимали, что впереди их ждут новые вызовы и возможности. Но несмотря на все трудности, они были уверены, что вместе смогут преодолеть любые преграды и создать будущее, в котором мир и гармония будут превыше всего. Новый союз стал началом эпохи, в которой каждый мир и княжество могли строить свое будущее на прочном основании сотрудничества и взаимопонимания. И это будущее, несмотря на все испытания, было наполнено надеждой и светом. После подписания мирного договора и завершения церемонии, в замке царила атмосфера облегчения и надежды. На следующий день Александр и его союзники начали организовывать церемониальные мероприятия для официального празднования нового союза. Княжества и прилежащие регионы готовились к великому празднику, который стал бы символом нового начала. Александр собрал своих ближайших советников и друзей в своем кабинете, чтобы обсудить дальнейшие шаги по укреплению союза и планированию будущего. «Мы сделали огромный шаг вперед», — начал он, опираясь на стол, — «но теперь нам предстоит работа по интеграции всех наших новых союзников и адаптации к новым условиям. Нам нужно наладить эффективное сотрудничество между нашими мирами, чтобы обеспечить стабильность и процветание». Ксения, сидящая рядом с ним, кивнула. «Мы должны начать с того, чтобы укрепить взаимные связи между магами и специалистами из разных княжеств. Это поможет нам лучше понять друг друга и работать более слаженно». Северий, покачав головой, добавил: «И не забывайте об укреплении обороны. Несмотря на то, что баланс был восстановлен, у нас есть враги, которые могут попытаться воспользоваться ситуацией. Мы должны подготовиться к возможным угрозам». Истрин, сосредоточенно изучая карту, разложенную на столе, добавил: «Мы должны также продолжить работу над восстановлением равновесия в других мирах. Это требует времени и усилий, но это важно для долгосрочной стабильности». Александр посмотрел на своих друзей с благодарностью и решимостью. «Мы должны создать план, который учтет все эти аспекты. Наша цель – не только сохранить мир, но и развивать наши земли и народы. Для этого нам нужна четкая стратегия и слаженная работа». Через несколько дней, после того как основные приготовления были завершены, в княжестве начался великий праздник. Все жители и представители союзных миров собрались, чтобы отпраздновать новое объединение. Замок был украшен флагами и знаками всех союзных княжеств, а улицы наполнились звуками музыки и веселья. Александр и его союзники вышли на балкон, чтобы приветствовать народ и гостей. В их глазах читалось чувство гордости и удовлетворения. С этого момента они не только управляли своим княжеством, но и стали лидерами в новом объединенном мире. Во время праздника Александр заметил, как жители разных миров и княжеств взаимодействуют и общаются друг с другом. Это было свидетельством того, что объединение начало приносить плоды, и новая эра мира и сотрудничества начала наступать. Когда ночь наступила и фейерверки осветили небо, Александр встретился с Ксенией, Северием и Истрином в уединенном месте, где они могли обсудить текущие дела и планы на будущее. «Мы сделали многое, но нам предстоит еще много работы», — сказал Александр. «Нам нужно разработать долгосрочные планы по развитию и укреплению нашего союза». Ксения, с улыбкой, ответила: «Мы уже достигли многого, и это только начало. Важно, чтобы мы продолжали работать вместе и поддерживали наши новые связи. Сиверий добавил, наши враги могут еще попытаться вмешаться, и нам нужно быть готовыми к этому. Но я уверен, что с такой сплоченной командой мы сможем справиться с любыми трудностями. Истрин посмотрел на своих друзей и союзников с удовлетворением. Мы создали основу для долгосрочного мира. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы поддержать этот мир и развивать его. Я верю, что вместе мы сможем достичь великих целей. Александр, оглядываясь на величественные огни фейерверков, ощутил, что пришел момент, когда они смогли объединить свои силы и создать новое будущее. Это был момент, который они ждали, и теперь он был реален. «Мы сделали это», — сказал он, глядя на своих друзей. «И теперь мы должны продолжать работать ради общего блага, ради будущего, которое мы хотим построить». С этими словами они подняли бокалы в знак единства и надежды. Новый союз был создан, и впереди их ждал долгий путь, полный возможностей и вызовов. Но они были уверены, что с такими союзниками и решимостью, они смогут преодолеть любые трудности и построить будущее, в котором мир и гармония будут править над всеми мирами. И хотя путь был еще далек, этот день стал началом новой эры, эры сотрудничества, единства и надежды на лучшее будущее. После торжественного праздника, который ознаменовал новое начало, в замке началась напряженная работа по интеграции всех союзных княжеств и восстановлению равновесия в различных мирах. Александр, Ксения, Сиверия и Истрин стали главными фигурами в этом процессе, каждую неделю встречаясь для обсуждения стратегии и координации действий. Александр, ощущая на себе ответственность за будущее не только своего княжества, но и всех объединенных земель, погружался в детали управления и дипломатии. Его внимание привлекли отчеты о положении дел в разных частях королевства, которые поступали от местных губернаторов и магов. Ксения занялась разработкой новых магических техник и обучением магов из разных княжеств. Она организовала ряд мастер-классов и семинаров, чтобы передать знания и навыки, необходимые для эффективного использования магии в новых условиях. Ее работа была особенно важна для обеспечения слаженной работы магов и предотвращения возможных конфликтов. Сиверий, со своей стороны, сосредоточился на укреплении оборонительных структур и безопасности. Он разработал планы по созданию новых военных укреплений и подготовке армии к возможным угрозам. Его опыт и стратегическое мышление стали незаменимыми для обеспечения стабильности и защиты союзных земель. Истрин, использующий свои способности и знания о других мирах, продолжил работу над восстановлением баланса и налаживанием связей между мирами. Он регулярно проводил встречи с представителями различных миров, чтобы убедиться, что они понимают и поддерживают новые условия. Его задача также включала в себя расследование и устранение потенциальных источников нестабильности. Однажды, когда Александр и его команда собрались для обсуждения текущих дел, в зал вошел Истрин с выражением серьезной озабоченности на лице. «У нас проблема», — начал он, не дождавшись приветствий. «В одном из миров возникло новое смятение. Магические барьеры, которые мы установили для поддержания равновесия, начали показывать признаки нестабильности. Это может угрожать не только тому миру, но и нашему союзу». Александр и остальные насторожились. Ксения взглянула на Истрина с тревогой. «Что произошло?» – спросила она. «Мы получили сообщение о том, что некто пытается нарушить магические барьеры, используя запрещенные заклинания. Это может привести к серьезным последствиям, если не принять меры вовремя». Сиверий нахмурился. «Какие шаги мы можем предпринять? Мы должны быть готовы к возможным атакам и к восстановлению барьеров, если это потребуется». Истрин кивнул. «Я уже организовал группу магов и воинов для изучения ситуации и оценки угрозы. Но нам потребуется помощь, чтобы быстро справиться с проблемой. Я предложу вам помощь из других миров, чтобы усилить нашу команду и обеспечить необходимую поддержку». Александр, понимая всю серьезность ситуации, принял решение. «Мы должны действовать немедленно. Объединим наши усилия и подготовим необходимые ресурсы для устранения угрозы. Ксения, начни подготовку магов, чтобы они были готовы к возможным последствиям. Сиверий, подготовь нашу армию к возможной мобилизации. Истрин, организуй помощь из других миров и убедись, что все необходимые силы будут на месте». В течение следующих нескольких дней усилия были сосредоточены на подготовке к возможным последствиям. Александр, Ксения, Сиверия и Истрин активно работали над координацией действий, что позволяло им эффективно реагировать на происходящее. Истрин, как и обещал, привлек союзников из других миров, чтобы усилить их силы. Эти союзники, обладая различными магическими способностями и знаниями, стали важной частью их стратегии по устранению угрозы. Вскоре под командованием Истрина была сформирована мощная группа, готовая к действиям. Когда все силы были собраны, Истрин и его союзники отправились в мир, где возникла угроза. С ними отправились и Александр, Ксения и Сиверий, чтобы обеспечить оперативное руководство и поддержку. Прибыв на место, они обнаружили, что магические барьеры действительно были нарушены. Разрушенные участки показывали признаки мощного воздействия темной магии. В центре разрушения находился источник проблем, древний артефакт, который был использован для нарушения барьеров. Александр, обладая новыми знаниями о магии и опытом в управлении, приказал начать действия по восстановлению барьеров. Ксения, используя свои навыки, работала над устранением темных влияний и восстановлением магических защит. Истрин и его союзники начали подготовку к решающему сражению с темными силами, пытающимися использовать ситуацию для своих целей. Они разработали стратегию, чтобы нейтрализовать источники разрушения и восстановить равновесие. Во время решающего сражения Александр и его союзники столкнулись с мощными врагами, которые использовали темную магию для атаки. Битва была напряженной и сложной, но слаженные действия и координация сил позволили им постепенно взять верх. Александр, поддерживаемый Ксенией и Истрином, смог эффективно использовать магические и военные ресурсы, чтобы отбить атаки и укрепить барьеры. Вместе они смогли восстановить магическое равновесие и устранить угрозу. Когда последняя темная сила была побеждена, Александр и его союзники вернулись в замок, где их встречали с радостью и благодарностью. Этот успех стал еще одним доказательством силы их союза и способности справляться с любыми вызовами. На следующий день, когда торжество завершилось, и союзники вернулись к повседневной жизни, Александр собрал всех своих близких помощников, чтобы обсудить дальнейшие планы. «Мы преодолели еще одно серьезное испытание», — сказал он, глядя на своих друзей. «Но это лишь начало. Нам предстоит продолжать работу по укреплению нашего союза и поддержанию равновесия в мире. Мы должны использовать свои знания и ресурсы, чтобы обеспечить стабильность и процветание». Ксения кивнула. «Мы смогли продемонстрировать силу нашего единства, но теперь важно укрепить и развить наши связи, чтобы гарантировать будущее для всех наших народов». Сиверий добавил. «Мы должны оставаться готовыми к любым угрозам и активно работать над улучшением обороны и безопасности. Наш союз должен стать прочным и надежным». Истрин, глядя на своих союзников, сказал. «Мы восстановили равновесие и доказали свою способность работать вместе. Теперь мы должны продолжать эту работу и развивать наши отношения с другими мирами. Это потребует времени и усилий, но я уверен, что мы сможем справиться с этим». Александр, полон решимости и уверенности, посмотрел на своих друзей и союзников. «Мы сделали это, и мы продолжим работать ради общего блага. Наш союз стал прочнее, и будущее будет зависеть от наших усилий. Давайте будем работать вместе, чтобы создать мир, в котором каждый сможет найти свое место и процветать». И с этими словами они все, объединенные общей целью и решимостью, начали новую эру сотрудничества, силы и надежды на лучшее будущее для всех миров. Глава 34. Новый путь. Вскоре после восстановления равновесия и заключения мирного соглашения, жизнь в объединенных княжествах и мирах начала налаживаться. Александр, Ксения, Сиверия и Истрин продолжали работать над укреплением новых союзов и обеспечением стабильности. Но даже в это время, когда казалось, что все угрозы были устранены, оставалось множество задач и вопросов, требующих их внимания. Собрание совета в главном зале замка было назначено на утро следующего дня после завершения битвы. Саша, как его иногда называли друзья, встал рано и отправился в кабинет, чтобы подготовиться к важному заседанию. Он чувствовал, что это будет решающее собрание, которое определит будущее их союза. Когда все собрались, Александр, как всегда, занял свое место в центре стола. Ксения, Сиверия и Истрин уже ждали его. Каждый из них имел свое представление о том, что нужно сделать дальше, и Александр был готов выслушать их мнение. «Доброе утро», – начал Александр, обращаясь к присутствующим. «Мы достигли многого, но нам еще предстоит многое сделать. Сегодня мы обсудим дальнейшие шаги для укрепления нашего союза и развития отношений между мирами. Ксения первой взяла слово. «Восстановление равновесия и успешное завершение сражения дало нам новую надежду. Однако мы должны помнить, что у нас все еще есть задачи, которые требуют нашего внимания. Наша магия должна быть не только мощной, но и гибкой, чтобы мы могли адаптироваться к изменяющимся условиям». Сиверий, кивнув, добавил: «Мы также должны продолжать укреплять нашу оборону и улучшать наши стратегические ресурсы. Наши соседи и союзники будут ожидать от нас уверенности и силы, а это требует постоянного внимания и подготовки». Истрин, сложив руки на груди, сказал: «Согласен с вами. Однако нам следует также подумать о долгосрочных планах. Стабильность – это только часть нашей задачи. Мы должны работать над тем, чтобы создать условия для процветания и роста». Александр посмотрел на своих друзей и союзников, оценивая их слова. «Я согласен с вашими предложениями», — сказал он. «Наша работа еще не окончена. Мы должны разработать стратегию для дальнейшего развития, которая будет включать в себя как внутренние, так и внешние аспекты». Он открыл папку с документами и разложил их на столе. «Первым шагом будет улучшение инфраструктуры и экономического развития в наших землях. Нам нужно создать план, который будет способствовать росту торговли и экономики, а также улучшению условий жизни для наших граждан». Ксения кивнула. «Мы можем организовать серию обменов и сотрудничества с другими мирами. Это поможет нам не только развивать экономику, но и обмениваться знаниями и культурой, что будет способствовать более тесным связям». Сиверий, рассматривая карту, предложил: «Мы также должны улучшить наши системы безопасности. Это включает в себя не только физическую защиту, но и магические барьеры, которые могут быть усилены в зависимости от потенциальных угроз». Истрин, встав, добавил: «И не забудьте про наше взаимодействие с другими мирами. Нам нужно поддерживать и развивать отношения, которые мы установили. Это потребует регулярных встреч и переговоров, чтобы убедиться, что все стороны остаются на одной волне». Александр обдумал все предложения. «Хорошо, я предложу, чтобы каждый из нас взял на себя ответственность за конкретные направления. Ксения будет заниматься развитием магического и культурного обмена. Сиверий сосредоточится на укреплении обороны и безопасности. Истрин возьмет на себя взаимодействие с другими мирами и развитие отношений. Я же буду координировать общие усилия и работать над экономическим развитием». Все согласились с планом и принялись за работу. Ксения начала разработку программы обмена, которая включала в себя обучение магии и культурные мероприятия. Сиверий занялся улучшением укрепления и стратегических позиций. Истрин начал переговоры с представителями других миров, чтобы поддерживать и развивать установленные связи. Александр, в свою очередь, сосредоточился на создании плана для экономического роста. Он работал над улучшением инфраструктуры, расширением торговли и привлечением инвестиций. Его цель заключалась в создании устойчивого и процветающего общества, в котором каждый мог найти свое место. Прошло несколько месяцев, и изменения начали приносить плоды. Экономика развивалась, инфраструктура улучшалась, а отношения между мирами укреплялись. Александр, Ксения, Сиверий и Истрин продолжали работать над своими задачами, и их усилия стали заметны. Новые торговые пути были открыты, а культурные обмены стали обычным делом. Магические знания, полученные от союзников, обогатили их практику и позволили улучшить магические барьеры и защиту. Все это способствовало укреплению союза и созданию стабильного и процветающего общества. Однажды, когда Александр снова собрал своих союзников для обсуждения текущих дел, он заметил, что атмосфера в зале была наполнена уверенностью и решимостью. Все чувствовали, что они сделали большой шаг вперед и достигли значительных успехов. «Мы достигли многого», — начал Александр, глядя на своих друзей. «Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Наш союз стал сильнее, и мы создали основу для будущего роста и процветания. Теперь нам нужно продолжать развивать наши отношения и укреплять наше общество». Ксения, улыбаясь, добавила: «Наши усилия принесли результаты. Мы видим, как магия и культура начинают взаимодействовать и развиваться. Это только начало». Сиверий кивнул. «Наша оборона укреплена, и мы готовы к любым вызовам. Но мы должны помнить, что наше общество должно продолжать развиваться». Истрин, с удовлетворением, заключил: «Мы создали прочные связи и обеспечили стабильность. Теперь нам нужно работать над расширением наших горизонтов и поддерживать гармонию между мирами». Александр, полон решимости, посмотрел на своих друзей и союзников. «Мы начали новую эру, и наше будущее зависит от нашего продолжения работы. Давайте продолжать двигаться вперед и строить мир, в котором каждый сможет найти свое место и процветать». И с этими словами они приступили к новым проектам и инициативам, готовые к дальнейшим испытаниям и возможностям. Их союз стал примером силы и единства, и они были готовы к созданию нового будущего, наполненного надеждой и процветанием для всех миров. Прошло несколько месяцев, и объединенные княжества начали процветать, их жители чувствовали перемены к лучшему. Каждый день приносил новые достижения, и работа, начатая Александром, Ксенией, Северием и Истрином, дала свои плоды. Внешние угрозы исчезли, и настало время сосредоточиться на внутреннем развитии. Александр сидел в своем кабинете, рассматривая карту новых торговых путей. Он был удовлетворен тем, как быстро развиваются их территории, и видел, что все усилия начинают приносить реальные результаты. Успех был виден не только в экономике, но и в социальной стабильности, которую удавалось поддерживать. Это было заслугой всех, кто работал над проектом. В этот день его ожидал визит из важного дипломатического представительства. На этот раз они получили официальное приглашение от одного из самых влиятельных союзников, королевства на юге, с которым они недавно заключили соглашение о сотрудничестве. Сначала они просто обменялись послами, но теперь пришло время обсуждать более важные вопросы. В зале ожидания собрались основные участники: Ксения, Северий, Истрин и несколько других высокопоставленных лиц. Александр знал, что этот визит может стать поворотным моментом в их внешней политике и усилении позиций на международной арене. Вскоре после того, как все заняли свои места, в зал вошли представители Южного Королевства. Их сопровождающие разложили богатые ткани на столах, создавая атмосферу важного визита. Впереди шел посол королевства, старший и уважаемый человек по имени Гораций, известный своим дипломатическим мастерством. «Господин Гораций», — приветствовал его Александр, поднимаясь из-за стола и протягивая руку. «Рад видеть вас и ваших коллег, князь Александр», — ответил Гораций, с уважением пожимая руку. «Мы рады, что можем провести эту встречу и обсудить наше будущее сотрудничество». После обмена любезностями и приглашения сесть, заседание началось. Гораций начал с оценки достигнутого прогресса и высоко оценил усилия Александра и его союзников. «Ваши достижения впечатляют», — сказал Гораций. «Мы видим, как вы успешно развиваете свои земли и укрепляете связи между мирами. Это создает новые возможности для нашего сотрудничества». Александр, улыбаясь, ответил: «Мы благодарны за вашу поддержку и готовы продолжать работать над укреплением нашего партнерства. У нас есть несколько идей для совместных проектов, которые могут принести выгоду обоим сторонам». Гораций кивнул и перешел к основным пунктам повестки дня. Обсуждение включало в себя предложение о новых торговых соглашениях, совместных научных исследованиях и культурных обменах. Каждый пункт был тщательно рассмотрен, и стороны пришли к соглашению по большинству вопросов. Во время обсуждения Северий поднял важный вопрос: «Мы также рассматриваем возможность совместных учений и обмена опытом в области обороны. В условиях текущей международной обстановки это может значительно укрепить нашу безопасность и подготовленность». Гораций, внимательно выслушав, согласился: «Это разумное предложение. Мы готовы предложить наши ресурсы и опыт в области военного искусства для совместных учений. Это поможет нам наладить более глубокое взаимодействие и укрепить нашу оборону». Ксения добавила: «Кроме того, мы хотели бы обсудить создание совместных исследовательских центров, которые могли бы сосредоточиться на магии и технологиях. Это позволит нам обмениваться знаниями и разрабатывать новые инновации». Гораций, заметив ее инициативу, выразил поддержку: «Это отличная идея. Мы готовы поддержать создание таких центров и предоставить необходимые ресурсы для их функционирования». Заседание продолжалось несколько часов, и к концу дня стороны пришли к окончательному соглашению по основным вопросам. Были подписаны документы, официально закрепляющие новые соглашения, и установлены сроки для реализации совместных проектов. Когда встреча завершилась, Александр и Гораций обменялись последними словами благодарности и обнимались на прощание. Александр был удовлетворен результатами и чувствовал, что их усилия начали приносить реальные плоды. В следующие недели работа продолжалась в полном объеме. Создание новых совместных исследовательских центров, подготовка к учениям и укрепление торговых связей стали главными задачами. Александр, Ксения, Северий и Истрин продолжали работать над реализацией всех новых планов, Их усилия начали приносить долгожданные результаты. Княжество и его союзники начали активно внедрять новые инновации, что способствовало еще большему росту и процветанию. Экономика развивалась, наука и культура процветали, а оборона укреплялась. Однажды вечером, после очередного успешного дня работы, Александр сидел в своем кабинете, смотря на карту своих земель. Он был уставшим, но доволен результатами. В это время в дверь постучали, и вошла Ксения. «Мы сделали много за эти месяцы», — сказала она, садясь рядом с ним. «Но нам нужно продолжать двигаться вперед и следить за тем, чтобы все оставалось на правильном пути». Александр кивнул. «Да, нам еще предстоит много работы, но я верю, что мы на правильном пути. Наши усилия начинают приносить реальные плоды, и это только начало». Ксения, улыбаясь, добавила: «Мы сделали важный шаг, но впереди еще много работы. Нам нужно продолжать развиваться и укреплять то, что мы построили». Александр, смотря на карту, чувствовал, что они достигли важного этапа в их путешествии. Все, что они сделали, было результатом их упорства, веры и преданности делу. И хотя впереди их ждали новые вызовы и возможности, они были готовы к ним. «Мы сделали это вместе», — сказал Александр, глядя на Ксению. «И мы продолжим двигаться вперед, строя лучшее будущее для всех нас». И с этими словами они вернулись к своим делам, уверенные в том, что их союз будет продолжать расти и укрепляться, а их усилия принесут еще больше успехов в будущем. Глава 35. Откровение и новые начала. Александр сидел у своего стола, погруженный в размышления о текущих делах. С момента подписания соглашений с Южным Королевством и реализации новых проектов, его жизнь стала довольно насыщенной и требовательной. Но сейчас он чувствовал, что настало время открыть своим близким некоторые тайны, которые до сих пор оставались скрытыми. После того, как Ксения, Северия и Истрин вошли в кабинет, Александр встал и жестом предложил им сесть. В их взглядах читался интерес и ожидание, что, вероятно, они чувствовали приближение чего-то важного. «Мне нужно поговорить с вами о чем-то важном», — начал он, собравшись с мыслями. «Мы достигли много за последние месяцы, но есть что-то, что я до сих пор не рассказал вам. Что-то, что имеет значение для нашего общего понимания происходящего». Ксения, Северия и Истрин обменялись взглядами, и Ксения, со свойственной ей заботой, мягко спросила: «Что именно ты хочешь нам рассказать, Александр?» Александр глубоко вздохнул и, решив, что больше не сможет оттягивать этот момент, продолжил: «Я не из этого мира. Моя жизнь началась в другом месте, в другой реальности. Я был попаданцем, человеком, перенесенным сюда из другого времени и места. То, что вы видите перед собой, это лишь часть моей истории». В комнате повисло напряженное молчание. Ксения и Северий смотрели на него с удивлением, а Истрин, хотя и был немного более подготовлен к таким откровениям, также не мог скрыть своего удивления. «Если это не слишком личное», — продолжила Ксения с любопытством, — «можешь рассказать нам о своем мире? Мы хотим понять, что привело тебя сюда и как это влияет на то, что происходит сейчас». Александр кивнул и потянулся за старым, запечатанным свитком, который он хранил в своем кабинете. Он аккуратно раскрыл его, и перед ними предстала карта и несколько иллюстраций из его родного мира. «Это мой мир», — сказал он, указывая на карту. «Я родился в стране, называемой Земля, в будущем, которая отличается от того, что вы видите здесь. Моя реальность была наполнена технологиями и научными достижениями, которые мы даже не можем представить здесь». Ксения, изучая карту, задала вопрос: «Но как ты попал сюда? Как все это произошло?» Александр медленно начал рассказывать. «В моей реальности было множество научных экспериментов и исследований. Один из них был связан с попытками создать стабильные временные порталы. Однажды что-то пошло не так, и я оказался в этом мире. Сначала я пытался адаптироваться и выжить, но вскоре понял, что это место тоже имеет свои сложности и уникальные особенности». Истрин, который до сих пор молчал, наконец, вмешался. «И как ты оказался в нашем княжестве?» Александр кивнул. «Я пришел сюда в поисках способов вернуться домой, но с течением времени я стал частью этого мира. Я начал изучать его магию, культуру и историю. И вот так я оказался в этой роли, князем, который должен был защитить свое новое родное место». Он указал на иллюстрации, представляющие его мир. Небоскребы, футуристические технологии и высоко развивающаяся цивилизация. Ксения и Северия изучали изображения с интересом и удивлением. «Это удивительно, сказала Ксения. «Я никогда не думала, что возможно такое переплетение миров и времен». Сиверий, более сосредоточенный, заметил: «Это объясняет некоторые странности, которые мы наблюдали в твоем поведении и способностях. Теперь многое становится яснее». Александр продолжил: «Я не знаю, что привело к моему перемещению в этот мир, и мне до сих пор неизвестно, могу ли я когда-либо вернуться обратно. Но я принял это как свою судьбу и постарался использовать свои знания и возможности, чтобы сделать этот мир лучше». Истрин, слушая все это, задумчиво проговорил: «Ваше присутствие здесь действительно изменило многое. Мы все ощутили на себе влияние тех перемен, которые произошли после твоего прибытия. Но теперь, когда мы понимаем, откуда ты пришел, возможно, мы сможем лучше использовать твое понимание и опыт». Александр кивнул, чувствуя, что сделал важный шаг в раскрытии своей истории. «Да, возможно. Я надеюсь, что, понимая мое прошлое, вы сможете лучше понять мои действия и намерения. И, возможно, вместе мы сможем найти новые пути для развития нашего мира и укрепления мира между нашими народами». Ксения, почувствовав, что разговор стал более личным и глубоким, мягко произнесла: «Спасибо, что доверил нам свою историю, Александр. Это действительно важно для нас. Мы вместе прошли через многое, и теперь, зная больше о твоем прошлом, мы можем еще лучше поддерживать тебя в твоих усилиях». Все в комнате почувствовали, что откровение Александра сблизило их, и они решили продолжить обсуждение того, как применить полученные знания для дальнейшего развития их мира. В следующие дни Александр и его союзники продолжили свою работу, опираясь на новообретенное понимание и укрепленные связи. Успехи, достигнутые за последние месяцы, придавали им уверенности и стремление к еще большим достижениям. Александр знал, что, несмотря на все испытания, впереди их ждут новые вызовы и возможности. Но теперь, благодаря своей истории и опыту, он был уверен в том, что они смогут справиться с любыми трудностями и построить лучшее будущее для всех. После того, как Александр рассказал свою историю, в комнате установилось чувство облегчения и понимания. Все присутствующие осознали, что их союзник не просто князь, но и человек, пришедший из далекого мира, с уникальным опытом и знаниями. Это открытие укрепило их решимость работать вместе, чтобы справиться с будущими вызовами. Александр пригласил своих спутников на выездную встречу, чтобы показать им более конкретные примеры технологии и магии своего мира. Он решил, что это поможет им лучше понять его позицию и то, как его опыт может быть полезен в их реальности. В следующем утре, когда утреннее солнце только начинало касаться горизонта, группа собралась в специальной комнате, подготовленной для демонстрации. Александр подготовил несколько устройств и артефактов, чтобы наглядно продемонстрировать возможности своего мира. Ксения, Сиверий и Истрин с интересом рассматривали устройства и технологии. Александр представил им небольшой, но мощный артефакт, проекционный камень, который мог отображать голографические изображения. Он установил его на стол и активировал, чтобы показать изображения из своего мира. Высокие здания, транспортные средства и различные устройства. «Это устройство, — сказал Александр, — может проецировать изображения, как вы видите здесь. В нашем мире такие технологии используются для обучения, развлечения и даже в стратегическом планировании. Например, это изображение показывает, как выглядят наши города и как мы используем транспорт». Ксения, очарованная этим, спросила: «Это невероятно. Вы можете также показать нам что-то, связанное с магией вашего мира? Есть ли у вас какие-то артефакты или устройства, которые могут быть полезны нам?» Александр кивнул и достал из своего запаса несколько небольших артефактов и приборов, которые использовались для магических и технологических целей в его мире. Он показал им механизм, который позволял синтезировать и анализировать различные виды энергии. «Эти устройства, — продолжил он, — позволяют нам анализировать и управлять энергией, будь то магическая или физическая. Они могут помочь нам лучше понять, как работают магические барьеры и как мы можем их улучшить». Сиверий, внимательно изучая устройство, заметил: «Эти технологии могли бы значительно повысить наши оборонительные способности, но мы должны быть осторожны с их внедрением, чтобы не нарушить текущий баланс магии и технологий». Истрин, присоединившись к обсуждению, добавил: «Возможно, эти технологии также могут помочь в восстановлении баланса между мирами. Если они помогут нам укрепить наше княжество и лучше понять магические и технологические взаимодействия, Это станет огромным преимуществом. Александр, увидев их заинтересованность, продолжил: «Я также хочу показать вам некоторые аспекты нашей культуры и философии. Это поможет вам понять, как мы достигли того уровня развития, который видите сейчас. Эти знания могут быть полезны в построении нашего общего будущего». Он начал демонстрировать различные философские учения и подходы, которые использовались в его мире для решения конфликтов и построения общества. Эти знания были новым и интересным аспектом для Ксении, Северия и Истрина, и они активно обсуждали, как применить эти идеи в своем контексте. Когда демонстрация закончилась, Александр предложил всем собраться на ужин, чтобы обсудить дальнейшие шаги и стратегию. Ужин проходил в теплой и дружелюбной атмосфере. Все обсуждали возможности и вызовы, которые предстоят, и как они могут объединить свои знания и силы для достижения общих целей. Ксения, задумчиво потирая подбородок, заметила: «Мы достигли значительного прогресса в понимании того, как можно использовать ваши знания и технологии для улучшения нашего мира. Но нам также нужно помнить о том, что мы должны сохранить гармонию между магией и технологиями, чтобы не нарушить тонкий баланс». Александр кивнул: «Я согласен. Наша цель – создать синергию между нашими мирами, чтобы использовать лучшие из обоих. Мы должны быть внимательны, чтобы не только укрепить наше княжество, но и сохранить его уникальные особенности и магические традиции». Истрин, закончив свой ужин, встал и сказал: «Я предлагаю, чтобы мы начали работать над созданием стратегического плана по внедрению новых технологий и магических исследований. Нам нужно будет провести несколько экспериментов и анализов, чтобы убедиться, что все работает так, как задумано». Северий добавил: «И не забудьте о взаимодействии с другими княжествами. Наша сила будет в единстве, и мы должны работать над тем, чтобы наладить крепкие связи с нашими соседями». Александр поблагодарил их за поддержку и идеи. Он понимал, что предстоящее время будет наполнено новыми испытаниями и возможностями. Но, благодаря своей истории и новым союзникам, он был полон решимости использовать все свои знания и силы, чтобы сделать мир лучше. Итак, с наступлением нового дня, Александр и его союзники начали активную работу над объединением своих усилий, чтобы построить будущее, которое станет отражением лучших аспектов обоих миров. Они были готовы к новым вызовам и приключениям, с уверенностью, что, объединяя свои знания и силы, они смогут создать мир, в котором будет место для всех. Глава 36. Переплетение миров. Ночь над княжеством опустилась тихо и спокойно, но тревога витала в воздухе. Ветер шептал о надвигающейся буре, и каждый житель ощущал приближение чего-то значительного. Алексей, известный теперь как князь Александр, видел, как тени сгущаются не только за границами его княжества, но и в самом сердце его мира. Мир, из которого он пришел, начал угрожать его новому дому. На рассвете, когда первый солнечный свет пробивался сквозь облака, Александр и его советники собрались в зале для экстренного совещания. Ксения, Северия и Истрин уже были на месте, их лица были озабочены. Последние разведывательные сообщения подтверждали худшие опасения, реальные силы его прежнего мира начали атаковать. «Нам сообщили, что с той стороны границы появляются вражеские армии и магические сущности», — начал Александр, глядя на карту, развернутую перед ним. «Похоже, что мой родной мир пытается проникнуть в наш и захватить его. Мы не можем позволить этому случиться». Истрин, который до этого времени занимался восстановлением баланса между мирами, встал и обратился к собравшимся: «Если мой мир находится в конфликте с вашим, нам нужно будет установить контакт с теми, кто может помочь в вашем прошлом. Я могу открыть портал, который позволит нам связаться с обитателями вашего прошлого, но это потребует времени и энергии». Александр кивнул. Он понимал, что единственный способ разрешить эту кризисную ситуацию – это объединить силы всех сторон, включая тех, кто был частью его прошлого. «Мы должны сделать это», — сказал он решительно. «Истрин, сделай все возможное, чтобы открыть этот контакт. Мы не можем позволить врагам разрушить то, что мы построили». Истрин принялся за работу, используя магические артефакты и ритуалы для создания портала. В зале царила напряженная тишина, пока маг не работал над открытием канала связи между мирами. Ксения и Северий, наблюдая за процессом, обсуждали возможные сценарии и подготовку к возможному конфликту. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, портал был активирован. Его сияние осветило зал, и в воздухе возникла трепещущая магическая энергия. «Портал открыт», — объявил Истрин, указывая на вихрь света, из которого начал проявляться облик странного существа. Из портала вышел представитель мира Александра, одетый в доспехи и облаченный в магическую амуницию. Он был высоким, с резкими чертами лица и глазами, полными решимости. «Приветствую вас», — сказал он, осматривая окружающих. «Я Равин, командир отряда из вашего прошлого. Мы получили сигнал о вашей ситуации и пришли помочь». Александр, почувствовав облегчение от появления союзника, подошел к Равину. «Равин, я рад видеть тебя. Наш мир находится под угрозой. Силы из моего прошлого атакуют, и нам нужно объединиться, чтобы остановить их». Равин кивнул, принимая информацию. Его взгляд был решительным. «Мы готовы сражаться вместе с вами. Мы понимаем, что это большая угроза, и готовы предоставить свои ресурсы и магические силы». Александр и Равин обсудили стратегию. Равин сообщил, что его армия и маги смогут помочь в защите княжества и в противодействии врагу. Они начали разрабатывать план действий, включающий усиление барьеров, организацию обороны и контратаку. В то время как готовились к предстоящему конфликту, Истрин сосредоточился на восстановлении баланса и укреплении связи между мирами. Он работал над тем, чтобы усилить магические барьеры, которые могли бы предотвратить дальнейшие проникновения врага. Ксения, обеспокоенная, подошла к Александру. «Мы должны быть осторожны», — сказала она. «Даже с помощью из прошлого, эта угроза может оказаться сильнее, чем мы предполагаем. Мы должны укрепить нашу защиту и быть готовыми к любому сценарию». Александр кивнул и ответил. «Я понимаю, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш мир, но теперь у нас есть союзники, и мы будем действовать вместе». Вечером, когда войска Равина начали занимать свои позиции и маги активировали защитные заклинания, в княжестве снова воцарилась активная и напряженная атмосфера. Каждое действие, каждое решение имело критическое значение. Александр, Ксения, Северия и Истрин продолжали работу, координируя действия и усиливая оборону. Ночь была темная и полна тревоги, но также и надежды. Союз между мирами был заключен, и теперь они были готовы встретить любой вызов, который мог прийти. Александру предстояло не только защитить свое княжество, но и сохранить единство с теми, кто пришел из его прошлого, и надеяться, что это объединение позволит одержать победу. Время наступило, и с наступлением нового дня, когда первый луч солнца пробивался сквозь облака, началась решающая битва. Враги готовились к атаке, но Александр и его союзники были готовы ответить на вызов. В этот решающий момент судьба княжества и миров, связанных с ним, зависела от силы союзов, решимости и способности объединить усилия для общей цели. Планы были составлены, силы были мобилизованы, и готовность к борьбе была на высшем уровне. Александр и его союзники стояли вместе, готовые к тому, чтобы защитить все, что было для них важно, и добиться победы, которая определит будущее их миров. Первые лучи рассвета осветили поле битвы, где готовились силы Александра и его союзников. Ближайшие дни принесли с собой отчаянные усилия, чтобы укрепить оборону, настроить магические барьеры и подготовиться к встрече с врагом. Маги, в том числе Равин и его отряд, трудились над созданием защитных артефактов и усилением магических полей, которые должны были противостоять грозящей угрозе. На рассвете, когда мир замер в ожидании, Александр, Ксения, Северия и Истрин собрались перед фронтом. Время для окончательной подготовки истекло, и теперь все было готово к тому, чтобы встретить врага лицом к лицу. Александр ощущал, как его сердце стучит от волнения и решимости. Это был момент истины, когда нужно было объединить силы, чтобы предотвратить катастрофу. «Мы готовы», — сказал Равин, подойдя к Александру. Его лицо было сосредоточено, и в его глазах читалась решимость. «Наши войска и маги готовы к бою. Мы готовы сражаться вместе с вами». Александр кивнул. Они прошли через множество испытаний, но ни одно из них не было таким решающим, как это. «Хорошо», — ответил он. «Мы должны быть готовы к всему. Враги не только численны, но и опасны. Нам нужно действовать с умом и решимостью». В это время Истрин сосредоточился на активизации магических барьеров, которые должны были блокировать любые магические атаки и препятствовать проникновению враждебных сил. Его лицо было напряженным, и он мрачно всматривался в вихревой поток энергии, который окружал их оборонительные конструкции. Барьеры активированы, сообщил Истрин, оглядываясь на Александра. «Эти барьеры должны задержать их и дать нам время на организацию обороны». Сивери, находившийся рядом, также проявил свою компетентность. Он координировал войска, проверяя, чтобы каждый элемент их обороны был на месте. «Наши войска готовы. Мы займем стратегически важные позиции и будем готовы к любой атаке», — сказал он, глядя на карту и проверяя размещение войск. Когда бойцы заняли свои позиции и магические барьеры начали действовать, над полем битвы опустилась напряженная тишина. Небо потемнело от облаков, и грозные тучи сгущались над горизонтом, предвещая начало решающей схватки. Вскоре в поле зрения появились вражеские силы. Они двигались сквозь мрак, их фигуры были окутаны зловещим светом и магической энергией. Это было не просто нападение, это был штурм, организованный с умом и тщательной подготовкой. Александр и его союзники наблюдали за продвижением врага, готовясь к первой атаке. Вдруг, громкий треск прорезал воздух, и магические барьеры стали светиться, отражая первый удар вражеской магии. Сразу после этого началась ожесточенная битва. Силы врага начали свою атаку, и магия взорвалась в воздухе. Молнии, огненные шары и энергетические волны разрывали поле боя. Союзники Александра проявили храбрость, используя свои силы и артефакты для противодействия врагу. Равин и его отряд сражались с решимостью, помогая удерживать оборону и поддерживать боевой дух. Александр, сражаясь бок о бок с Равином и другими союзниками, почувствовал, что его магия стала сильнее. Артефакт, который он когда-то активировал, теперь проявлял свои силы, и он использовал его для создания мощных защитных и атакующих заклинаний. Каждый удар, каждое заклинание было направлено на то, чтобы укрепить оборону и отбить нападение врага. Истрин, контролируя магические барьеры, заметил, что враг начал искать слабые места в обороне. Он сосредоточился на усилении тех участков, которые были под угрозой, и направил дополнительные силы, чтобы поддержать их.